Колонизация африканского континента. Южная Африка. В конце 1870-х годов англичане начали борьбу за контроль над побережьем между Капской колонией и португальским Мозамбиком. В 1880-м они разгромили зулусов и превратили Зулуленд в свою колонию. А в 1887-м англичане покорили расположенные к северу от Зулуленда земли Цонга, достигнув таким образом южной границы Мозамбика и отрезав бурам выход к морю с востока. С присоединением в 1894 году Кафрарии, Пондоленд, в их руках оказался весь восточный берег Южной Африки. С середины 1890-х главной задачей Великобритании в Южной Африке стало присоединение Бурских республик. Но попытка аннексировать Трансвааль путем государственного переворота, набег Джемсона, в конце 1895 года провалилась. Только после тяжелой и кровопролитной англо-бурской войны октябрь 1899-май 1902 годов Трансвааль и Оранжевая республика были включены в состав британских владений. Вместе с ними под контроль Великобритании перешел и Свазиленд 1903 год, находившийся с 1894 года под протекторатом Трансвааля. Восточная Африка. Восточной Африке суждено было стать объектом соперничества Великобритании и Германии. В 1884-1885 годах германская Восточно-Африканская компания посредством договоров с местными племенами провозгласила свой протекторат над 1800-километровой полосой Сомалийского побережья. В противовес немцам англичане создали имперскую британскую Восточно-Африканскую компанию, которая спешно начала захватывать куски побережья. Территориальная неразбериха побудила соперников заключить соглашение о размежевании. Материковые владения занзибарского султана были ограничены узкой прибрежной лентой. Линия раздела между английскими и германскими зонами влияния прошла по участку современной кенийско-танзанийской границы. 28 апреля 1888 года занзибарский султан под нажимом Германии передал ей районы Узагара, Нгуру, Узегуа и Уками. Северо-восточная Африка. Ведущая роль в европейской экспансии в Северо-восточной Африке принадлежала Великобритании и Италии. С конца 1860-х началось проникновение англичан в долину Верхнего Нила. Они постепенно укрепляли свои позиции в Судане, находившемся в вассальной зависимости от Египта. Однако в 1881 году там вспыхнуло восстание махдистов. В январе 1885 года повстанцы взяли суданскую столицу Хартум и к лету 1885 года полностью изгнали англичан из страны. Только на исходе XIX века Великобритания смогла восстановить контроль над Суданом в результате военной экспедиции Китченера 1896-1898 годы и его победы над махдистами под Омдурманом 2 сентября 1898 года Судан стал совместным англо-египетским владением. С открытием Суэцкого канала и ростом значения Красного моря внимание европейских держав стали привлекать Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив. В 1876 году Великобритания подчинила стратегически важный остров Сокотра, а в 1884-м — побережье между Джибути и Сомали, Британское Сомали. В 1880-е годы Франция значительно расширила свою небольшую колонию Обок у выхода из Баб-эль-Мандебского пролива, присоединив к ней земли, составившие французское Сомали, современный Джибути. Попытки Италии развить наступление в западном направлении потерпели неудачу. В 1890 году итальянцы оккупировали округ Кассалы на востоке Судана, но их дальнейшее продвижение в сторону Нила было остановлено англичанами. Англо-итальянские соглашения 1895 года установили в качестве западной границы итальянских владений 35-й меридиан. В 1897 году Италии пришлось вернуть Судану Кассалу. Северная Африка. Северная Африка, самая близкая к Европе часть континента, привлекала внимание ведущих колониальных держав – Франции, Великобритании, Германии, Италии и Испании. Египет был предметом соперничества Великобритании и Франции, Тунис – Франции и Италии, Марокко – Франции, Испании и Германии, Алжир являлся преимущественным объектом интересов Франции, а Триполитания и Киренаика – Италии. Открытие Суэцкого канала в 1869 году резко обострило англо-французскую борьбу за Египет. Ослабление Франции после франко-прусской войны 1870-1871 годов заставило ее уступить ведущую роль в египетских делах Великобритании. В 1882 году Египет оказался оккупированным англичанами и фактически превратился в британскую колонию. В то же время Франции удалось выиграть борьбу за западную часть Северной Африки. В 1878 году английское правительство согласилось не препятствовать захвату французами Туниса. Воспользовавшись незначительным конфликтом на Алжиро-Тунисской границе в марте 1881 года, Франция вторглась в Тунис апрель-май 1881 года и принудила тунисского бея подписать 12 мая 1881 года Бордосский договор о фактическом установлении французского протектората, формально провозглашен 8 июня 1883 года. Планы Италии приобрести Триполитанию и тунисский порт Бизерту провалились. В 1896 году она признала французский протекторат над Тунисом. Западная Африка. Главную роль в колонизации Западной Африки сыграла Франция. Колонизационная кампания началась в конце 1870-х годов. Продвигаясь на восток, французы столкнулись с двумя африканскими государствами, расположенными в верховьях Нигера – Сегу-Сикора, султан Ахмаду, и Уасулу, султан Тури-Самори. 21 марта 1881 года Ахмаду формально уступил им земли от истоков Нигера до Тимбукту, французский Судан. В ходе войны 1882-1886 годов, нанеся поражение Самори, французы вышли в 1883 году к Нигеру и построили здесь свой первый форт в Судане – Бамако. По договору 28 марта 1886 года Самори признал независимость своей империи от Франции. Центральная Африка. Экваториальная Африка оказалась сферой борьбы между Германией, Францией и Бельгией. Стратегической целью этих держав было установление контроля над Центральным Суданом и проникновение в долину Нила. Во второй половине 1880-х годов бельгийцы предприняли широкую экспансию на юг, восток и север. На юге они покорили земли в верховьях Конго, в том числе Катангу, на востоке дошли до озера Танганьика, на севере приблизились к истокам Нила. Однако их экспансия натолкнулась на решительное противодействие Франции и Германии. В 1887 году бельгийцы попытались занять области к северу от рек Убанги и Мбомбу, но в 1891 году были вытеснены оттуда французами. По англо-бельгийскому договору 12 мая 1894 года свободное государство получило левый берег Нила от озера Альберта до Фашоды, однако под давлением Франции и Германии ему пришлось ограничить свое продвижение на север линией Убанги-Мбомбу, соглашение с Францией от 14 августа 1894 года. Германское продвижение из Камеруна в Центральный Судан также было остановлено. Немцам удалось расширить свои владения до верховьев Бенуэ и даже дойти до озера Чад на севере. Но западный проход в Центральный Судан через горы Адамава и область Борно был закрыт англичанами. Англо-германский договор 15 ноября 1893 года. А восточный путь через реку Шари отрезали французы, выигравшие гонку к Чаду. Франко-германское соглашение 4 февраля 1894 года установило восточной границей немецкого Камеруна, южный берег Чада и нижнее течение Шари и ее притока Лагане. В результате экспедиций Крампеля и Дыбовского в 1890-1891 годах французы вышли к озеру Чад. К 1894 году под их контролем оказалась междуречье Убанги и Шари, колония Верхней Убанги, современная Центральноафриканская республика. По соглашению с Великобританией 21 марта 1899 года в сферу французского влияния попала область Вадаи между Чадом и Дарфуром. В октябре 1899-мае 1900 годов французы разгромили султанат Рабаха, заняв области Баргими, низовья Шари, и Канем, восточнее озера Чад. В 1900-1904 годах они продвинулись еще далее на север вплоть до Нагорья Тибести, подчинив Борку, Баделе и Тиббу, северная часть современного Чада. В результате южный поток французской колонизации соединился с западным, и западноафриканские владения слились с центральноафриканскими в единый массив.